Ангел не явился в Иерусалиме фарисеям и книжникам, ибо они были вместилищем всякой злобы, замечает толкователь. Ангел является пастухам за простоту их нрава и незлобия, так как они, видимо, подражают образу жизни праведных, ибо и древние патриархи Иаков, Моисей и Давид были пастырями. Итак, Господь с самого начала удостаивает божественных видений и делает проповедниками тех, которые простосердечнее других. Воинство небесное славит Бога, говоря: «На земле теперь настал мир». Потому, поясняет блаженный Феофилакт, что прежде природа человеческая была во вражде с Богом, а теперь примирилась и даже соединилась с Ним в Боговоплощении. «И в человеках благоволение», — воспевают ангелы, то есть упокоение Божие, ибо теперь Бог упокоился и обрел богоугождение в людях, тогда как прежде не благоволил и не находил в людях угождения себе. С полной верой пастухи отправились в Вифлеем и, найдя все согласным с тем, что им было возвещено, поведали о бывшем им видении и откровении всем. «Пастыри сии — суть образ духовных пастырей, архиереев», — поясняет блаженный Феофилакт. «Вифлеем означает дом хлеба. Какой же это иной дом хлеба, как не церковь, в которой отложен он и хлеб, артос? И так, говорит толкователь, дело словесных пастырей — искать небесный хлеб, и когда увидят его, долг их проповедовать и другим, подобно тому, как пастухи, увидев младенца, передавали о нем и другим». А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Слагая, а точнее, может быть, замечает комментатор, сравнивая, сопоставляя с бывшим ей самой откровением от ангела. «Те и те слова соблюдала она и слагала в сердце своем», — говорит блаженный Феофилакт, «во всех находя одну согласную мысль, что сын ее есть Бог». Евангелист указывает здесь и то, что, повествуя о первых днях жизни Спасителя, он руководился воспоминаниями Пречистой Девы. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.